Глава 42. «А как ты догадалась?» — Егор поворачивается ко мне. «Ну, Егор», — усмехаюсь я, — «я всю жизнь в бухгалтерии. Женский коллектив и все его змеи мне известны не понаслышке. Она думала, что если нацепит брючки, опустит глазки, то сразу станет няшкой. Насмотрелась я на таких, сучью натуру сразу распознаю. Да я сразу поняла, что она замышляет что-то недоброе. Вот и шторы заказала, чтобы спрятать камеру и избежать лишних вопросов». «Ты опасная женщина, Евгения Николаевна», — с восхищением говорит Егор. «Я буду иметь в виду». «Спасибо за комплимент», — усмехаюсь я. «Сегодня вечером мы идем в ресторан, знакомиться с моей семьей», — торжественно сообщает Егор. «Уже? Может, не надо?» «Надо, Жень. Хочу, чтобы у нас все было по-человечески». «Хорошо», — говорю я, смущенно улыбаясь. «Я тогда съезжу, подготовлюсь». Я сажусь в машину и листаю сообщение. Вика снова прислала фото. Похоже, у нее все хорошо, она выглядит счастливой. Точнее, она всегда в хорошем настроении, но на фотографиях ее глаза просто светятся. Так хочется снова встретиться, я уже соскучилась по ней. Словно в ответ на мои мысли, телефон начинает звонить. «Привет!» – радостно говорит Вика. «А я прилетела!» «Привет, Вика, я так рада!» – искренне говорю я. «Как все прошло?» «Отлично! Тот доктор уверен, что я буду ходить и даже танцевать, представляете? Нужно только заниматься по его программе каждый день. Это больно, но это такие мелочи, правда?» «Ух ты, это здорово! Я уверена, у тебя все получится!» На глаза наворачиваются слезы. Вот это действительно подвиг. Вот это настоящая сила. Все эти заботы с разводами, дележом денег и прочими мелочами, все это несравнимо с тем, что делает она. Это сильная девочка. «А еще, представляете, папа хочет сегодня познакомить нас со своей любимой!» «Да ты что!» — восклицаю я. «Это же прекрасно! Может, у тебя появится мама. Ты сама-то рада?» «Я очень рада! Главное, чтобы она папе нравилась!» — отвечает Вика. «Папа сейчас такой веселый, довольный ходит, а я потерплю ради папы. Не думаю, что она будет меня бить палкой. Папа плохую не выберет». «Ну, все-таки постарайся с ней подружиться», — советую я. «Эх, вот была бы она на вас похожа», — вздыхает Вика. «С вами мне легко». «Вика, ты очень хорошая и добрая. Уверена, ты понравишься новой маме». Мне становится немного грустно. Я не смогу приходить к Вике, зная, что ее отец женился. Это будет, ну некорректно как-то. Мы немного болтаем, и я замечаю, что время уже поджимает. «Мне пора, солнышко», — с сожалением говорю я. «Если захочешь поболтать, ты знаешь мой номер. Я буду очень рада тебя слышать». Я еду домой и одеваюсь особенно тщательно. Замечаю, как дрожат руки. Ну, елки-палки, мне через пару месяцев 45, а я волнуюсь, как девчонка, перед знакомством с матерью любимого. Кстати, Егор не сказал, кто будет. А что, если там человек 20 соберется? Ужас! Делаю дыхательные упражнения и немного прихожу в себя. «Так, все будет хорошо», — твержу я себе. «Я взрослая, самостоятельная женщина, я справлюсь». К назначенному времени Егор заезжает за мной, и мы отправляемся в ресторан. Мы паркуемся, но Егор не торопится выходить из машины. Похоже, он волнуется не меньше моего. «Послушай, Жень», — говорит он, беря мои ладони и слегка пожимая их. «Ты прости меня, я должен был предупредить». «О чем?» — холодею я. «У меня есть дочь». «Уф, напугал. И что? У меня тоже». «Подожди». Он внимательно смотрит мне в глаза. «Она не совсем здорова, но это поправимо». «Но это ведь хорошо, что поправимо». Я непонимающе смотрю на него. «Да почему ты нервничаешь? Я помогу, чем надо будет. Я постараюсь наладить отношения». «Уф, я так боялся. Жень, ты потрясающая». Егор крепко обнимает меня. «Ну, пойдем?» «А чего ты боялся, Егор? Теперь уже я сижу на месте». «Ну, вдруг ты не захочешь?» «Ты дурак. Как я могу не захотеть общаться с твоей дочерью?» Обиженно восклицаю я. «Ну, не знала, что ты такого мнения обо мне». «Прости, я дурак, идиот и кретин, готов понести наказание». Кается Егор так комично, что я начинаю смеяться. «Пошли уже, нас ждут». Он берет меня за руку и ведет в ресторан. «Еще издалека я...» Вижу Вику, сидящую рядом со степенной седовласой дамой, и даже не успеваю удивиться совпадению, как Егор направляется прямо к ним. «Мама, Вика, это Женя, моя любимая женщина», — представляет он меня. Мы с Викой в шоке смотрим друг на друга, а потом начинаем хохотать, под недоуменными взглядами Егора и его мамы.